Нам повстречались два носорога, видимо, жившие здесь. К счастью, нам удалось спрыгнуть на узкий уступ, покрытый кустарником, и таким образом избежать столкновения с ними».